Да и в остальное время я не была заброшена. Благодаря ее участию ко мне и небольшим подаркам, которыми она отделяла ухаживавших за мной монахинь, в зависимости от того, насколько я была ими довольна. Она просила разрешения ходить за мной и ночью, но настоятельница ей в этом отказала под предлогом, что она слишком слабого здоровья и что ей это будет не по силам. Это было для нее настоящим горем. Несмотря на все ее заботы, мне становилось все хуже и хуже. Я была при смерти, меня соборовали и причастили. За несколько минут до совершения этих таинств я попросила созвать ко мне всю общину, что и было исполнено. Монахини окружили мою кровать, среди них была и настоятельница. Моя юная подруга заняла место у изголовья и держала мою руку, обливая ее слезами. Полагая, что я хочу что-то сказать, меня приподняли и поддерживали в сидячем положении на двух подушках. Тогда, обратившись к настоятельнице, я попросил ее благословить меня, а также предать забвению совершенные мною проступки. Я попросила прощения у всех моих товарок за позор, который я на них навлекла. По моему желанию мне принесли множество мелочей, которые украшали мою келью или были в моем личном употреблении. Я попросила у настоятельницы разрешения распорядиться ими. Она согласилась. Я раздала их сестрам, которые служили ей пособницами в тот день, когда меня бросили в темницу. Я подозвала к себе монахиню, которая вела меня на веревке в день моего покаяния, и сказала, целуя ее и передавая ей мои четки и мое распятие: «Милая сестра, поминайте меня в ваших молитвах, и не сомневайтесь в том, что я не забуду вас, когда предстану перед Богом». И почему Бог не призвал меня тогда к себе? Я шла к Нему без всякой тревоги. Это такое великое счастье. И кому оно может выпасть на долю дважды? Кто знает, какой я буду в последнюю минуту, а ведь она неизбежна. Пусть Бог пошлет мне во второй раз те же страдания и дарует столь же спокойный конец. Я видела, как передо мной разверзлись райские врата, и верю, что так оно и было, ибо совесть не обманывает в предсмертный час, а она обещала мне вечное блаженство. По окончании ритуала я впала в какое-то летаргическое состояние. В течение всей ночи мое положение считали безнадежным. Время от времени ко мне подходили пощупать пульс. Я чувствовала, как проводили руками по моему лицу, и слышала голоса, звучавшие будто издали. Конечности у нее уже совсем застыли. Нос похолодел. Она не дотянет до утра. Четки и распятие останутся вам. И другой, разгневанный голос: «Уходите же, уходите, дайте ей умереть спокойно. Достаточно вы ее мучили». Сладостной была для меня минута, когда кризис миновал, и я, открыв глаза, оказалась в объятиях моей подруги. Она не отходила от меня, провела всю ночь, ухаживая за мной, читая надо мной молитвы, давала мне целовать распятие и, отнимая его от моего рта, подносила к своим губам. Увидев, что я широко раскрыла глаза, и, услышав мой глубокий вздох, она подумала, что этот вздох последний. Она начала кричать, называть меня своей подругой и молиться: «Боже, смилуйся над ней и надо мной! Боже, прими ее душу! Дорогой друг, когда вы предстанете перед Господом, вспомните сестру Урсулу». Я смотрела на нее с грустной улыбкой, роняя слезы и пожимая ей руку. В это время прибыл господин Бувар, монастырский врач. Примечание. Бувар Мишель Филипп, 1717-1787 годы, известный французский врач. По отзывам, он прекрасно знал свое дело, но был деспотичен, надменен и резок в обращении. Он грубо отстранил мою подругу, пощупал мне пульс и кожу. Его сопровождала настоятельница со своими фаворитками. Он задал несколько односложных вопросов о том, что со мной произошло, и сказал: — Она поправится.